ради пред Господа сердце откроет, когда ты с молитвой пойдешь перед Ним, оставишь неверные наклонности злые, и мир этот грешный не будет любить. Сегодня есть время об этом подумать, а завтра не знаешь, день будет ли твой. Сегодня открой свое сердце Иисусу, не медли скорее, сегодня решай. Сегодня открой свое сердце Иисусу, не медли скорее, сегодня решай. Ты знаешь, есть много плохого, в борьбе непосильной ты весь изнемог. Покайся в неверии, покаясь в сознании, и сердце решение проси. Покайся в неверии, пока есть сознание, и сердце решение проси